Берлинская операция. 23 дня. С 16 апреля по 8 мая 1945 года длилась одна из последних и самых важных стратегических операций советских войск на Европейском театре военных действий. Берлинская, в результате которой Красная Армия заняла столицу Третьего Рейха. Фашистская Германия пала. Европа могла вздохнуть спокойно. В рамках Берлинской операции были проведены также Штеттино-Ростокская, Зиело-Берлинская, Коцбуц-Потсдамская, Штремберг-Торгауская и Бранденбургско-Ротеновская фронтовые наступательные операции. После успешного завершения Висло-Одерской операции советские войска вышли, как и намечало командование, на Кюстринский плацдарм. От него до Берлина оставалось примерно 60 километров. В это же время союзные англо-американские войска ликвидировали немецкую группировку в районе Рурской области, промышленного центра Германии. Их передовые части вышли к Эльбе, где 25 апреля возле немецкого городка Торгау состоялась знаменитая встреча представителей Первого Украинского фронта и Первой армии США. Сложившаяся к апрелю 1945 года военно-политическая обстановка требовала от СССР проведения быстрой и масштабной операции по разгрому войск противника на берлинском направлении. Вопрос стоял остро. Кто первый займет столицу Третьего Рейха? Тот будет признан главным победителем в этой войне. Согласно договоренностям между руководством СССР, США и Великобритании от 1944 года, граница советской зоны оккупации должна была проходить в 150 километрах западнее Берлина. Но эта договоренность не устраивала английское руководство. Тогдашний премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль жаждал опередить наступавшую Красную Армию и приказал своим войскам первыми захватить Берлин. Не получилось, не хватило сил. В то же время нацистское руководство стремилось затянуть военные действия, искало контакты с представителями Великобритании и США для начала сепаратных переговоров. В случае успешного проведения берлинской операции и захвата столицы Германии советское политическое руководство могло смело отстаивать свои интересы, диктовать волю союзникам. Провести берлинскую операцию было поручено войскам трех фронтов. Первого – белорусского, командующий маршал Георгий Константинович Жуков. Второго – белорусского, командующий маршал Константин Константинович Рокоссовский. И первого – украинского, командующий маршал Иван Степанович Конев, а также 18-й воздушной армии, главный маршал авиации Александр Евгеньевич Голованов, Днепропетровской военной флотилии и части сил Балтийского флота. Для обеспечения полноты данных о дислокации сил противника советская разведывательная авиация 6 раз производила аэрофотосъемку Берлина и его пригородов. Всего было обработано свыше 15 тысяч аэрофотоснимков. При этом также использовались показания захваченных пленных. Это дало возможность составить подробные карты схемы оборонительных рубежей противника. Для большей наглядности военно-топографическая служба Первого Белорусского фронта изготовила макет Берлина с пригородами, который стал учебным полигоном для подготовки берлинской наступательной операции. К операции готовились все – инженерные войска для наведения мостов, строительство понтонов, создание плавсредств, саперы для разминирования, летчики для точечного бомбометания, реактивные артиллерийские машины «Катюши» для обстрела огневых точек противника, железнодорожники для перекладки рельсов под русский размер. Были проведены также мероприятия по дезинформации противника о времени и месте наступления на Берлин. Всего в операции участвовало без малого 2 миллиона советских солдат и офицеров. Среди них польские войска в количестве 155 тысяч, 6200 танков, свыше 41 тысячи орудий и минометов, более 7,5 тысяч самолетов. Кроме того, в составе Первого Белорусского фронта имелись также немецкие формирования, состоявшие из бывших пленных солдат и офицеров вермахта, изъявивших желание принять участие в борьбе с гитлеровским режимом, так называемые войска Зейдлица, Вальтера фон Зейдлиц Курцбаха. У немецких оборонительных сил имелось около 1 миллиона солдат и офицеров, 1500 танков, свыше 10 тысяч орудий и минометов, 3300 боевых самолетов. Артиллерийская подготовка к наступлению началась в 5 часов утра по московскому времени. В течение 25 минут 9 тысяч орудий и минометов, 1500 боевых машин реактивной артиллерии, установок залповой стрельбы БМ-13 и БМ-31, известные как «Катюши», обрушили на первую полосу немецкой обороны шквал огня. На участках прорыва обороны противника были также включены 143 зенитных прожектора, которые показывали наступавшим направление атаки. Их свет ошеломлял противника. Первые 2 часа атаки развивались успешно. Советские воины преодолели первую полосу обороны, но на второй полосе застряли. Гитлеровцы оказывали ожесточенное сопротивление. Завязались тяжелые бои. Быстрого продвижения вперед не получилось. Особенно трудно пришлось советским войскам на Зейловских высотах. Взять их сходу оказалось невозможно. Солдаты гибли под ураганным огнем противника. Решили бросить на прорыв танки, хотя это не было предусмотрено планами наступления. Маршал Жуков распорядился ввести в бой 2 гвардейские танковые армии. Но и танки не помогли. Тогда подключили штурмовую авиацию, которая решила исход битвы. 70 тысяч советских солдат полегло на Зейловских высотах. Оборону врага сумели преодолеть только на третий день, 19 апреля. Замедление продвижения войск Первого Белорусского фронта и, наоборот, ускоренное наступление войск Первого Украинского фронта подсказали ставке Верховного Главнокомандования новое решение. Повернуть гвардейские танковые армии Первого Украинского фронта, которыми командовали командармы Павел Семенович Рыбалко и Дмитрий Данилович Лелюшенко, с юга на Берлин. И 2 танковые армии двинулись на север, развивая темп наступления до 30-50 километров в день. Уже к 21 апреля они прорвали внешний оборонительный пояс вокруг Берлина и остановились у Тельтов-канала. 25 апреля в пригороде Берлина произошла встреча частей Первого Украинского и Первого Белорусского фронтов. В этот же день кольцо вокруг Берлина замкнулось. Советские части с большим трудом продвигались к центру города, преодолевая отчаянное сопротивление остатков обороны врага. Рано утром 30 апреля 1945 года штурмом было захвачено здание Министерства внутренних дел. От него открывался путь на Рейхстаг, который в результате упорных боев был захвачен 1 мая. Но бои в городе продолжались. В руках у немцев оставался Тиргартен и правительственный квартал с имперской канцелярией, в бункере которой находился Гитлер и его окружение. В ночь на 1 мая в штаб 8-й гвардейской армии прибыл начальник генерального штаба немецких сухопутных войск генерал Крепс. Он сообщил советскому командованию о самоубийстве фюрера и предложил заключить перемирие и создать новое правительство Германии. Из Москвы пришло требование никаких согласий, только безоговорочная капитуляция. Немцы не согласились. Советским войскам пришлось продолжить штурм, который закончился 2 мая. Командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг сообщил о готовности берлинского гарнизона прекратить сопротивление. Он написал приказ о капитуляции, который был размножен и распространен среди немецких воинских частей. Но только к 8 мая Берлин прекратил всякое сопротивление. Советские войска в битве за Берлин понесли потери убитыми и ранеными в 325 тысяч человек.